Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды. Прочитаем 14 и 15 стихи. О них пророчествовал и Енох, 7 от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Енох был удивительным человеком. В Библии имеется только 3 коротких места, всего 7 стихов, которые говорят о нем. В книге «Бытие», 5 главе, с 21 по 22 стих сказано, «Енох жил 65 лет и родил Мафусала, и ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет». Обратим наше внимание на хождение Еноха пред Богом. Когда он ходил пред Богом? Енох ходил пред Богом в дни, когда развращение человеков достигло высшей степени и привело к суду потопу. Что подразумевается под хождением пред Богом? Хождением пред Богом подразумевает согласие, гармонию, симпатию и веру. Оно также означает рост благодати и познания. Когда он ходил с Богом, Господь начал открывать Еноху свои планы о грядущем потопе и о пророческих подразумениях. Енох был первым проповедником, упомянутым в Библии. О нем сказано, о них проповедовал и Енох, 7 от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих». Обратите внимание, что Енох проповедовал в дни перед тем, как пришел потоп в мир. Это было «Се идет Господь со святыми святых». Это была весть о быстром пришествии Господа, чтобы положить конец человеческому безумию. Сегодня обстоятельства, которые преобладали пред потопом, повторяются, и опять весть, которую нужно провозглашать с крыш домов, «Се идет Господь». Немногие поверят ей, но и немногие верили ей во дни Еноха. И какое было содержание этой вести? Это был суд, определенный, безошибочный суд. Послушайте первую записанную проповедь о Библии. «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Это была весть суда. Неважной диссертации о любви Бога. «И радуйся, брат, все будет в порядке». Это не было даже весть пробуждения, а весть грядущего суда. Это еще раз весть для настоящего времени. Енох, очевидно, был одиноким в своем служении. Он ходил отделенной жизнью пред Богом и не имел общения с бесплодными делами тьмы, но вместо этого провозглашал их суд. Без сомнения, Енох был очень непопулярным проповедником, и из повествования видно, что немногие поверили ему, подобно тому, как они отвергли немного позже весть Ноя. Енох проводил нормальную жизнь. Пусть никто не подумает, что Енох был фанатиком, аскетом или святошей, личностью, которая воздерживалась от нормальных ответственностей жизни. Его хождение пред Богом не служило препятствием ему в временных ответственностях и обязанностях. Он не был проповедником, который был ревностным проповедовать другим и пренебрегал своей семьей. Когда Енох ходил пред Богом, он воспитывал семью. Выслушайте, что записано в книге «Бытие», 5 главе, 22 стихе. «И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей». Хождение пред Богом не означает воздержание от нормальной семейной, социальной и общественной жизни. Да, Енох мог быть лучшим отцом и мужем, потому что он ходил пред Богом. Давайте теперь посмотрим на окончание его пути. Енох ходил пред Богом, потому что он жил в ежедневном ожидании переселения на небо. Мы уверены, что Енох был уведомлен о переселении, но он не знал, в какой день или в какой час это произойдет. Это ожидание быстрого, в любой момент переживания, держало его близко к Богу, верных в семейных ответственностях, ревностным в свидетельстве и проповеди, пока в один день внезапно это произошло. Однажды, когда они шли вместе, Бог и Енох, Господь сказал своему верному слуге: «Сегодня пойдем немного дальше. Я желаю, чтобы ты пошел в мои обители». Енох был переселен, ибо Бог взял его в свои обители, так что он не видел смерти. В ту ночь Енох не вернулся домой. В ту ночь он не проповедовал, как обычно, на углу улицы. Несомненно, люди насмехались над Енохом, когда он говорил им, что в один определенный день это действительно произойдет. В тот вечер, я могу себе представить, они говорили: «Пойдем и послушаем, что старый Енох скажет нам сегодня». Они идут на привычное место, чтобы посмотреть и посмеяться над ним, но там нет Еноха. Они ожидают его некоторое время, но он не явился. На следующее утро распространился слух, что Енох не вернулся. Они искали его, но не могли найти и следа. Мы можем быть уверены, что они скучали о нем, ибо Писание к евреям сообщает, что Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его. Они искали его, но не могли найти его. Мир шел дальше своим развратным путем, пока внезапно пришел суд, и ужасный потоп потопил их. Иисус сказал: «Ибо в дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, пока вошел Ной в ковчег, и не думали, пока пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого». Однажды, в один из этих дней, церковь, подобно Еноху, будет восхищена. Мир проснется и найдет, что все верующие будут забраны. Никого не останется, чтобы молиться о вас, проповедовать вам, предупреждать вас, и вы, которые не спасены, должны предстать пред судом Божиим, которого потоп является только лишь прообразом. Можете ли вы себе представить ужас, когда миллионы верующих внезапно исчезнут? Казалось бы, что этого достаточно было бы, чтобы люди обратились к Богу, но вместо этого, как в дни Ноя, они будут поражены слепотою. Однажды дверь ковчег будет закрыта, и потоп Божьего гнева прольется на землю. Все признаки указывают на близость этого события. Радостный день восхищения церкви очень близок. Иисус сказал: «Приду опять и возьму вас к себе». Первая весть после того, как он вознесся, была: «Мужи галилейские, что стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». И последним обетованием Библии есть: «Ей гряду скоро. Аминь». Мы верим, что день близок. Скоро мы услышим глас, и церковь, как Енох, восхитится, чтобы встретить Господа на воздухе. Но что касается нечестивых, а как с вами, которые еще без Христа? Останетесь, чтобы встретить гнев Божий и погибнуть в ваших грехах, и провести вечность в внешней тьме. День благодати все еще здесь, но мы не знаем, как долго еще будет продолжаться. Вы еще можете обратиться к Нему перед тем, как вовеки закроется дверь пред вами. Послушайте и примите последний призыв Библии, записанный в книге Откровения, 22 главе, 17 стихе. «И дух, и невеста говорят: приидите. И слышавший да скажет: прииди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Желательно окончить наше размышление словами пророчества Еноха. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Без сомнения, пророчество Еноха имело частичное исполнение во время потопа, и полное исполнение ожидает его при пришествии Христа судить мир и учредить свое царство праведности. Суд потопа должен был исцелить человечество от грехов отступничества навсегда. Но, к сожалению, так. Иисус сказал, «И как было во дни Ноя, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Это должно ободрить нас, потому что Господь справедлив. Он придет оправдать свое поруганное величество, произведя суд. А также должно послужить предупреждением для тех, кто отвергает его и насмехается над ним. Вспомним наставление. Так говорит Дух Святый. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Примиритесь с Богом через жертву нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.